98. Гуру. Очень характерно отметить, что в ученике все время происходит яростная борьба между очевидностью плотной и устремлением к правде огненной действительности. Если побеждает первое, он погружается в сумерки безысходности. Если второе, пламенные мысли наполняют его и уносят на своих крыльях будущее, уже не связанное всеми ограничениями настоящего. Учитель заповедал будущее как поле реализации всех достижений. Что из того, если наши мечты, чаяния и надежды не осуществляются в настоящем? Будущее остается за нами, и его от нас никто не отнимет. А в будущем все возможно, и все достижимо, и будущее принадлежит нам. И если что-то не осуществилось сейчас, то это значит, что оно непреложно осуществиться в будущем, в тех или иных условиях, в этом мире или другом.